Пизанская башня и другие. Качается, качается, но никогда не падает. Такую песню поет не одно поколение итальянских студентов. И действительно, вот уже более 8 веков падает знаменитая башня на площади чудес в итальянском городе Пиза. Ежегодно башня отклоняется от вертикали на 1 миллиметр. Сами жители города называют свою падающую кампаниллу затянувшимся чудом. Архитектурный ансамбль на площади Чудес в Пизе включает в себя 4 сооружения. Дуомо, что по-итальянски означает собор, баптистерий, крещальню, кампаниллу, колокольню и крытое кладбище Кампо-Санто. Оно было заложено в конце XII – начале XIII веков. По преданию, для этой цели сюда специально завозили землю, доставленную из Палестины, с горы Голгофы. Готические аркады кладбища украшены фресками, на которых запечатлены преисподняя и страшный суд. Собор начали строить в 1063 году, после победного морского сражения против сарацин при Палермо, известные в то время архитекторы Бускетто и Райнольдо. Строили тогда медленно, и собор возводился 55 лет. Еще дольше сооружался баптистерий, целых 120 лет. Строительство этого круглого мраморного здания было начато в романском стиле, к которому позднее примешались элементы готики. Кафедра в часовне украшена рельефом, изображающим сцены из жизни Иисуса Христа. Но все рекорды по длительности строительства побила кампанилла, автором сооружения которой считают архитектора Бонанно. Но есть предположение, что проектировали кампаниллу те же зодчие, которые строили и собор, то есть Бускетто и Райнольдо. Скорее всего, они являются архитекторами всего ансамбля, красующегося на площади чудес. А Бонанно, видимо, был просто подрядчиком, который взялся за возведение колокольни. И вот в 1173 году или в 1174, под руководством всеми уважаемого Бонанно в Пизе рядом с собором началось строительство колокольни. Этому выдающемуся сооружению романского стиля выпала необыкновенная судьба. Построив первый этаж высотой 11 метров и 2 колоннадных кольца, Бонанно обнаружил, что колокольня отклонилась от вертикали на 4 сантиметра. Мастер прекратил работу и исчез из города. Одни историки полагают, что он сам бежал из города. Другие считают, что отцы города, взбешенные просчетом архитектора, не принявшего во внимание зыбкий грунт и в результате испортившего весь великолепный ансамбль, изгнали его. Как бы то ни было, но Бонанно после этого жил в нищете и умер в полнейшей безвестности. Время от времени работу по строительству колокольни возобновляли, и к 1233 году было построено всего 4 этажа. Лишь через 100 лет после начала строительства, в 1275 году, городские власти нашли смельчака, который рискнул продолжить возведение колокольни. Когда архитектор Джованни Ди Симони возобновил работы, отклонение верхнего карниза башни от вертикали составляло 50 сантиметров. И он решил превратить недостаток башни, наклонное положение, в ее главное достоинство. Точнейший математический расчет и великое мастерство зодчего позволили ему надстроить башню еще на 5 этажей. Надстраивая ее, архитектор выкладывал следующие этажи, превышая их с наклонной стороны на 5, 7, 10 сантиметров. Но кампанилла продолжала падать. Увенчать все сооружение колокольни Ди Симони не решился, слишком велик был риск. Поэтому, окончив 5-й колоннадный этаж, он прекратил работу. О дальнейшей судьбе его ничего не известно. В 1350 году, когда отклонение от вертикали составляло уже 92 сантиметра, за работу принялся архитектор Томмазо Ди Андреа. Как и его предшественник, он приподнял следующий этаж с наклонной стороны на 11 сантиметров, а звонницу завалил в сторону, противоположную наклону. Лишь после этого он водрузил над 8 ярусами башни колокольню с бронзовым колоколом. Так, через 164 года строительство башни, наконец, было завершено. Правда, она оказалась укороченной на 4 этажа и без крыши, а по замыслу первых архитекторов первый этаж ее должен был быть высоким, затем 10 этажей с балконами, 12-й этаж — звонница, а венчать кампаниллу должна была крыша. Общая высота башни предполагалась 98 метров.